Ты серьезно, Френ? Он сел на свое обычное место за столом. Омлет, глазунья, яйцо, пашот, — провозгласила она, — или даже с пряностями, если пожелаешь. Если пожелаю, — повторил он. Есть ему не хотелось, но он быстро побросал еду в рот. Он жевал и глотал, не ощущая вкуса, только кислота апельсинового сока проделала путь от его языка до мозга. Фрэнсис безостановочно щебетала. Что он думает о весе Рэнди? Ей было бы крайне неприятно говорить об этом с дочерью, но не кажется ли ему, что она чуть полновата для девушки своего возраста? А как насчет ее недавней затеи отправиться на год в Турцию, не куда-нибудь, а в Турцию? Она вечно придумывает то одно, то другое, и не стоит принимать близко к сердцу проект, который так и останется проектом, но девушка ее возраста в одиночку в Турцию — это неразумно, небезопасно, нехорошо, Малькольм. В прошлом месяце она говорила о том, чтобы поехать в Австралию. Это тоже не подарок, в такую даль, от дома, от семьи. Но это нет, нужно отговорить ее. А Хелен Линли, как прелестно она выглядела на их юбилее, правда. Она принадлежит к тем женщинам, которые могут носить все. Само собой дело и в том, сколько стоит ее одежда. Покупай все французское, ты будешь выглядеть как графиня, одним словом. А Хелен может позволить себе покупать все французское. Малькольм, никто ведь не следит за тем, у кого она одевается. Не то что наша бедная старушка-королева. Она-то, если судить по ее виду, вынуждена одеваться какого-то местного драпировщика. Одежда так много значит для женщины, правда? Болтовня, болтовня, болтовня. Она заполняла молчание, которое в ином случае могло спровоцировать разговор, слишком болезненный для обоих. И, кроме того, она маскировала отсутствие теплоты и близости, создавала образ любящей супружеской пары за совместным завтраком. Уэберли резко отодвинул стул. Проведя салфеткой по губам, он скомандовал: «Альфи, вставай, идем гулять». По дороге он схватил с крючка поводок, протащил заспанного Альфи через гостиную и вышел на улицу. Стоило псу выйти на воздух, как он тут же взбодрился, забил хвостом, навострил уши, разом пришел в боевую готовность и, шагая вслед за хозяином по тротуару, бдительно поглядывал по сторонам, не покажутся ли где-нибудь его заклятые враги, кошки. У дороги Альфи, как положено, послушно сел. Здесь, на Стамфорд-Брук-Роуд, движение, в зависимости от времени суток, могло быть весьма плотным, и даже белая зебра не гарантировала, что водитель заметит пешехода. Они перешли дорогу и двинулись к парку. Ночной дождь напитал парк влагой, трава отяжелела и гнулась к земле, светок деревьев капало, а скамьи вдоль дорожек блестели от покрывающих водяной пленки. Но для Уэберли это не имело значения. Он не собирался сидеть под деревьями и не питал ни малейшего интереса к состоянию газонов, по которым Альфи принялся гоняться, как только хозяин спустил его с поводка. Уэберли сразу направил свои шаги к дорожке, которая проведет его по периметру парка. Он шагал быстро и целеустремленно. Под его ногами похрустывал гравий, но пока тело его находилось в районе Стамфорд-Брук, в котором он прожил уже более 20 лет, мысли его унеслись в Хенлио-Темс. Этим утром он сумел дотянуть до прогулки с собакой, ни разу не подумав о Юджине и Дэвис. Уэберли счел это почти чудом. В предыдущие 24 часа она не оставляла его ни на миг. Он еще не получал известий от Эрика Лича и не видел в Скотленд-Ярде Томми. То, что к делу привлекли Уинстона Нкату, Уэберли счел признаком прогресса. Но ему хотелось бы знать, какого именно прогресса, потому что знать что-нибудь, хоть что-нибудь, было лучше, чем вновь остаться один на один с картинами давно забытого прошлого.